Глава 48. Максим, рискуя жизнью, мчался по извилистым дорогам, карабкавшимся к дому дяди. Только такой опытный альпинист, как Анри, мог безошибочно идентифицировать место на фотографии, которое лежало сейчас у его племянника в кармане. Машина въехала на гравийную парковку, подняв облако белого дыма, которое тут же унес порыв ледяного ветра. Пухлые, черные, слоисто-кучевые облака занимали почти все пространство неба. Зарождалась буря. Анри открыл Максиму дверь и, увидев, какое у племянника лицо, отшатнулся. «Все в порядке, Максим?» — спросил он. «Ты знаешь это место?» — рявкнул тот, потрясая снимком. «Ты правда нормально себя чувствуешь? Может, зайдешь на 5 минут? Мы с твоей сестрой играем в шахматы. Ты...» «Все будет в порядке, если ты опознаешь место на снимке», — перебил старика Мансо, раздраженный снисходительным тоном дяди. Анри помрачнел, утратил приветливость и как будто на миг снова стал старым жандармом. Он взял карточку, поднес к глазам и сказал, выдержав паузу. «Да, конечно. Это охотничья хижина по дороге к медвежьему приюту». Максим достал мобильник и ввел название в приложение GPS. Проложенный маршрут состоял из 20 минут на машине, а потом 2 часов пешком. «В самом конце главной дороги есть стоянка», — продолжил Анри. «Дальше ориентируйся по указателям. До приюта около 2 часов хода, а хижина находится на полпути». Максим подсчитал время. Получилось около 1,5 часов. Нельзя терять ни минуты. «Хорошо, спасибо». «Уверен, что не хочешь чая или чего покрепче? Хоть с сестрой поздоровайся». «Поцелуй ее, а мне пора». Минут через 20 он добрался до стоянки, выбрал место между 2 деревьями, выключил мотор и вдруг осознал, что задыхается, как будто бежал всю дорогу. Он взялся за руль и по-быстрому сделал несколько дыхательных упражнений, чтобы расслабиться. А открыв глаза, увидел на запястье браслет, подарок сестры. Окружавший его лес перенес Мансо в детство. Он сделал глубокий вдох, вышел из машины, спугнув стайку скворцов, привычным движением проверил, на месте ли Зигзауэр, перелез через невысокий парапет из кругляка и по высокой траве устремился в лес. На высоте температура упала на несколько градусов, и Максим застегнул куртку. Густой верхний ярус леса застил большую часть затухавшего дневного света, и атмосфера вокруг царила зловещая. В лесу сильно пахло перегноем, и это пробуждало другие воспоминания. Максим на мгновение остановился и различил вдалеке невнятный шум реки, до сих пор заглушавшийся шелестом листьев и хрустом сухих веток под подошвами. Наконец он добрался до вершины небольшого холма, влез на поросший лишайником валун, и у него мгновенно заледенела кровь. Внизу с диким грохотом и на дикой скорости неслись воды широкого потока. В нескольких метрах справа через реку протянулся старый мост. Максим подошел и остолбенел при виде пешеходных мостков из сухих ломких веток и трухлявых дощечек. Мостки частично разрушились и были явно опасны для жизни. Выше по течению дорогу бурлящей воде переграждали крупные валуны, сужавшие русло. Перейти реку в другом месте не было никакой возможности. Похолодало, но у Максима вспотел лоб и волнами накатывал жар. При взгляде на воду кружилась голова. Он поскользнулся и рухнул в грязь. Дыхание сбилось, он закрыл глаза, схватился за браслет и медленно покрутил его между пальцами. Воспоминания об ужасных сценах из книги Виктории разбудили в душе глухую ярость. Он скрипнул зубами, встряхнул головой и испустил долгий вздох, после чего вскочил и стал раздеваться. Скатав одежду, он перетянул сверток ремнем, отступил на несколько шагов и, что было сил, швырнул вещи на другой берег. Они упали на землю прямо у воды. Почти голый Максим стоял в лесу, разрезанном бешеным водным потоком. Один из главных страхов его жизни материализовался. Загипнотизированный, он дрожал всем телом. Он шагнул вперед, зачерпнул воды, смочил затылок, охнул, выпрямился и, собрав все свое мужество, окунулся. От холода тотчас перехватило дыхание, он почти сразу перестал чувствовать руки и ноги и все-таки двинулся против течения. Уровень воды поднимался, стискивал тело, как ледяной удав. Вскоре напор воды стал так силен, что пришлось передохнуть, уцепившись за валун. Дышал Максим часто. В голову пришла мысль, что жизнь может сейчас оборваться, подтвердив зловещие аргументы, питающие его фобию. «Нужно заставить себя идти вперед». Максим издал дикий рык, но голоса природы быстро заглушили эхо. Внезапно правая нога подкосилась, и Максима понесло течением, как легкую ореховую скорлупку. Голова погрузилась в воду, и холод тисками сдавил виски. Максим изо всех сил пытался не лишиться чувств и вынырнуть на поверхность. Открыв глаза, он понял, что каменный шток остался далеко. За несколько секунд его отнесло метров на 10. Максим справился с паникой и попытался оглядеться, но ландшафт менялся слишком стремительно, не уследишь. Чуть ниже река расширялась, образуя своего рода естественный бассейн, где вода была поспокойнее. Максим поплыл туда, боясь не справиться и упустить шанс на спасение. Собрав последние силы, он бил по воде руками и ногами, чтобы приблизиться к заветному месту, но тщетно. Рокот реки заглушил крик, боль в затылке, и все заволокла тьма.